С самого первого дня моей жизни в Остроге я уже начал мечтать о свободе. Расчет, когда кончатся мои острожные годы, в тысячи разных видах и применениях сделался моим любимым занятием. Я даже и думать ни о чем не мог иначе и уверен, что так поступает всякий, лишенный на срок свободы. Не знаю, думали ли, рассчитывали ли каторжные так же, как и я, но удивительное легкомыслие их надежд поразило меня с первого шагу. Надежда заключенного, лишенного свободы, совершенно другого рода, чем настоящим образом живущего человека. Свободный человек, конечно, надеется, например, на перемену судьбы, на исполнение какого-нибудь предприятия, но он живет, он действует. Настоящая жизнь увлекает его своим круговоротом вполне. Не то для заключенного. Тут, положим, тоже жизнь, острожная, каторжная. Но кто бы ни был каторжник, и на какой бы срок он ни был сослан, он решительно, инстинктивно не может принять свою судьбу за что-то положительное, окончательное, за часть действительной жизни. Всякий каторжник чувствует, что он не у себя дома, а как будто в гостях. На 20 лет он смотрит как будто на 2 года и совершенно уверен, что и в 55 лет по выходе из острога он будет такой же молодец, как и теперь, в 35. «Поживем еще», — думает он и упрямо гонит от себя все сомнения и прочие досадные мысли. Даже сосланные без срока особого отделения, и те рассчитывали иногда, что вот нет-нет, а вдруг придет разрешение из Питера переслать в Нерчинск, в рудники и назначить сроки. Тогда славно. Во-первых, в Нерчинск чуть не полгода идти, а в партии идти против Острога куда лучше, а потом кончить в Нерчинске срок, и тогда... И ведь так рассчитывает иной седой человек. В Тобольске видел я прикованных к стене. Он сидит на цепи, этак в сажень длиной, тут у него койка. Приковали его за что-нибудь из ряда вон страшное, совершенное уже в Сибири. Сидят по 5 лет, сидят и по 10, большую частью из разбойников. Одного только между ними я видел, как будто из господ. Где-то он когда-то служил. Говорил он смирнехонько, пришепетывал, улыбочка сладенькая. Он показывал нам свою цепь, показывал, как надо ложиться удобнее на койку. То-то, должно быть, была своего рода птица. Все они вообще смирно ведут себя и кажутся довольными. А между тем каждому чрезвычайно хочется поскорее высидеть свой срок. К чему бы, кажется, а вот к чему. Выйдет он тогда из душной промозглой комнаты с низкими кирпичными сводами и пройдется по двору Острога и только... За Острог уж его не выпустят никогда. Он сам знает, что спущенные с цепи навечно уже содержатся при Остроге до самой смерти своей и в кандалах. Он это знает, и все-таки ему ужасно хочется поскорее кончить свой цепной срок. Ведь без этого желания мог ли бы он просидеть 5 или 6 лет на цепи, не умереть или не сойти с ума? Стал ли бы еще иной сидеть?